А в Москве? Сюда много наших перебралось, особенно девчонок. Ленка Медведева, ныне графиня Бобринская, Любаша Серебровская на Горького живет. Я к ней в прошлом году заходил. Сэнди с Испанского, помнишь? Тоже теперь москвичка, писательница, повести в журналах публикует. Опять же Марина Задонская. «Задонская с Александровым в Париже ошивается», — сказала Ляля, так, будто речь шла о совершенно посторонних людях. «А из московских я ни с кем не видаюсь. На улицу и носа не высовываю, холодин такая». «Особенно после Африки», — поддакнул Нил. И, не откладывая, перешел к главному для себя. «А Таню Захаржевскую помнишь?» Тоже в Москве обосновалась. «Это рыжая такая, с английского», — моментально сообразила Ляля, «которая все на «Жигулях» разъезжала. Она самая. В прошлом году как-то резко слиняла из Питера, а у меня ее книжки остались ценные. Ну так и зажал бы по-тихому, раз она не чешется». Нил улыбнулся. «Но у нее тоже остались мои. Я-то как раз чешусь, только никто ее координат не знает». «А справочная на что существует?» — удивилась Ляля. «Подойди к любой будке, 30 копеек заплати, и будет тебе адресок. Если только она действительно в Москве, твоя Захаржевская». «Должна быть». Я ведь прямо с поезда кинулся наводить справки. И что же? Мимо. Есть три Черновых со сходными данными, но все три не те. Почему Черновых? — удивилась Ляля. Фамилия бывшего мужа, — пояснил Нил. Могла сохранить. Значит, плакали твои книжечки, — сказала Ляля, откупоривая вторую бутылку пива. Внезапно она нахмурила лобик. «Постой, постой. Тебе на запросе что написали? Такая не значится или...» «Сведениями не располагаем», — прочитал Нил на чудом сохранившейся четвертой бумажке. «Ага», — задумчиво протянула Ляля. «Закрытый список». «Что-что?» — удивленно переспросил Нил. «Закрытый список». Нил ответил ей непонимающим взглядом. «Информация для ограниченного круга. Не станешь же ты выяснять через справочное домашний адрес, скажем, Брежнева? Все равно не дадут. Моего, кстати, тоже. Высоко, видать, летает твоя Захаржевская. Дай-ка сюда эту бумажку». Она вышла из кухни, и Нил услышал, как она говорит с кем-то по телефону. Минуты через две Ляля возвратилась. «Ну что?» — стараясь скрыть волнение, проговорил он. «Черновых с такими данными у них нет», — сказала Ляля. Нил опустил голову. «Зато Захаржевская Татьяна Всеволодовна имеется». «Место работы — постоянное представительство Украинской ССР. Домашний адрес — Кутузовский проспект». Она положила перед ним листочек с адресом и телефоном Тани и усмехнулась. «Что сидишь? Беги, названивай зазнобушки». «Да какой еще зазнобушки? Мне бы только книжки», — пролепетал застигнутый врасплох Нил. «Что ж так покраснел? Ладно, двигай. Когда пролетишь мимо кассы со своей номенклатурной пассией, приходи, ужином накормлю. Но на ночь, имей в виду, не оставлю».